Париж, дом на правом берегу реки, близ Гревской площади, вербное воскресенье, канун Дня дураков, 31 марта 1140 года. Лишенный дара речи, человек опустится до состояния грубого животного, и города его станут напоминать загоны для скота, а не сообщество человеческих существ, объединенных во имя жизни в обществе, служения друг другу и дружеского сотрудничества. Иоанн Солсберийский. Металогика. Глава 4. На Гревской площади все еще во множестве толклись лоточники и гуляки, когда поздно вечером Эдгар добрался, наконец, до дома Катрин. Ноги тонули в вечно зеленых ветках, которые утром горожане несли в руках. Аромат сосны и ладана смешивался с душным запахом пива и резкой вонью свежевыделанных кож. Эдгар глубоко вздохнул, вспомнив о доме. А не купить ли ему еще пиво, чтобы подбодриться перед встречей с Юбером Левендером? Прислонясь к бочонку с пивом, стояла какая-то женщина. «Сколько за такую кружку?» — спросил Эдгар, доставая свою посудину. Женщина с улыбкой выпрямилась. «Смотря чем ее наполнить», — сказала она, обнимая его за талию. Только тогда Эдгар заметил на ней желтый пояс. А когда она прильнула к нему, увидел, что корсаж ее зашнурован кое-как, и можно разглядеть все тело от подмышек до бедра. Наверное, холодно ей без сорочки. Однако у него не было ни времени, ни денег, ни желания согреть ее. «Простите», — пробормотал он и быстро отошел от бочки. А вдруг она нащупала зашитое в его поясе золото? «Зря отказываешься», — рассмеялась женщина. «Ночь со мной, клирик, стоит дня покаяния». Эдгар весьма в этом сомневался. Кожа у проститутки, когда он случайно ее коснулся, была на ощупь сальной, а волосы словно бы хранили запах сотен немытых мужчин. А вот у Катрин волосы пахли летним дождем. Наконец он выбрался замусоренного людного поля к дому Юбера Левендера, купца. Отец Катрин только что закончил вечернюю трапезу и серьезно раздумывал, не выпить ли смешанного с водой вина и не отправиться ли спать, когда ему доложили об Эдгаре. «Клянусь святым Викентием!» — воскликнул Юбер. «Ты вернулся!» «Да, мессир», — сказал Эдгар, неуверенный, рады ему здесь или нет. Из мебели в комнате только и было, что небольшой стол подле огня, за которым и сидел Юбер. Масляная лампа, свисавшая с потолка, тускло озаряла помещение. «Где же остальные?» — спросил Эдгар. Юбер пожал плечами. «Я отпустил стражников на страстную неделю по домам. Остальная челядь — в доме моего сына, во Вьейтенезе. Самого меня задержали тут дела. А ты как?» Он не предложил Эдгару сесть и вином не угостил, хотя это было вопиющим нарушением правил приличия. И неожиданно Эдгар разозлился. «Да кто он, собственно, такой, этот человек, чтобы так бесцеремонно пялиться на него и обращаться с ним, как с холопом?» Эдгар вскинул голову и вызывающе посмотрел на Юбера. «У меня здесь тоже дела», — ответил он. 4 месяца назад вы дали согласие на брак вашей дочери со мной. С вашего одобрения и с одобрения означенной девицы я отправился на родину и спросить позволения отца и получить вдовью часть наследства для невесты. Поскольку же вы не пожелали, чтобы ваша дочь обременяла себя землевладениями в чужой стране, я привез золото». Эдгар сунул руку под рубашку, развязал пояс, который проделал вместе с ним такой долгий путь, и положил его на стол перед Юбером. Но отец Катрин, даже не взглянув на пояс, налил себе из кувшина еще вина. «Что же сказал твой отец, узнав, что ты намерен вернуться во Францию и жениться на девушке, предназначенной в невесты нашему Господу. До этой минуты Эдгар даже не подозревал, сколь глубоко, оказывается, сидит в нем спесь, унаследованная от многих поколений высокородных предков. «Это отцу безразлично», — ответил он. «Куда больше его огорчило, что я потеряю право сделаться настоятелем фамильного монастыря, а затем епископом Эдинбургским. Ведь только ради этого меня и посылали учиться в Париж». Юбер неторопливо кивнул и осушил кубок. Потом опять посмотрел на Эдгара, на этот раз с глубокой печалью. «Еще не поздно выполнить желание твоего отца», — сказал он. Эдгар зажмурился. В животе у него похолодело. Юбер так и не прикоснулся к золоту. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Эдгар, и голос его едва заметно дрогнул. «Что-нибудь случилось, пока меня здесь не было? Может, Катрин?» «Нет», — ответил Юбер и, наконец, встал. «Подойди сюда, сынок. Сядь. Выпей. С Катрин все в порядке. Судя по ее письмам, она по-прежнему любит тебя. А вот я провел много бессонных ночей, взвешивая свое решение отдать ее тебе. Сказать по правде, я надеялся, что твой отец запретит тебе возвращаться сюда. Я думал, ну ладно, некоторое время она будет чувствовать себя несчастной, но потом поймет, что Параклет — самое подходящее для нее место». Рука Эдгара, потянувшаяся к кувшину, застыла в воздухе. «А теперь?» — спросил он. Юбер сам налил вина себе и Эдгару, жестом указал на остатки хлеба и мяса и устремил взгляд в сумрак комнаты, едва освещенный тусклым светом лампы. 35 лет назад я приехал в Париж из Руана. Купец-христианин, мой воспитатель, поручил мне снабжать местных аристократов вином Франша и Бургундии. Занимаясь этим делом, я нажил богатство и связи. В том числе познакомился с рыцарем из Блуа, Раулем де Бюисвером. Семья была небогатая, но находилась в дальнем родстве с графами Блуаскими и могла проследить свою родословную до Ришара Справедливого. У Рауля была дочь. Он оказался сговорчив, она послушна, и я женился на ней. Эдгар вспомнил тот единственный раз, когда видел Мадлен, дочь Рауля. Катрин тогда упала с лошади у ворот замка. Он бросился было поднимать ее, но Мадлен оттолкнула его и закричала, что это, мол, кара Божья или епитимья. Он уже знал от Катрин, что ее мать едва ли не целыми днями молится и посещает окрестные храмы. Юбер вздохнул. «Слушай меня внимательно. Я не просто так рассказываю тебе эту историю. Я хочу, чтобы ты понял, зачем я это делаю, и знал, чего от меня ожидать. Я выкупил Мадлену и ее отца. Я, конечно, был увлечен ею, но больше всего меня привлекала ее семья. Связи Бюисверов со знатью могли укрепить мое положение в обществе и способствовать умножению моего богатства. Совершенно обычная сделка. Ну а потом пошли мертворожденные дети, и дети, что умирали от лихорадки, не прожив и одной зимы. Нашего второго сына задавило повозкой. Мадлен стала подозревать, что мое обращение в христианство не было искренним, что я остался предан вере моих отцов. Она все больше отдалялась от меня, и мужа ей заменили святые. В конце концов, святые стали для нее значить больше, чем семья, больше, чем живые дети. Но что она не делает, ничто не приносит ей покоя. Ты посмотри, что с ней сделали эти страхи, что сделал я. Я думаю, что если б любил ее, я бы куда раньше заметил, что ее благочестие и набожность превосходят пределы нормального. и мог бы убедить ее, что вера моя так же крепка, как и ее. Как знать, вдруг бы это что-нибудь изменило. Эдгар кое-что знал о семье Мадлен и сомневался, что безумие Мадлен можно было предотвратить. Ее брат Роже тоже был явно сумасшедшим. Уж не предупреждает ли его Юбер об опасности жениться на девушке из семьи безумцев? Но и Эдгару в этом смысле было нечем похвалиться. Одна надежда, что его дядюшка Этельдред не заявится сюда с визитом. Юбер тем временем снова наполнил свой кубок. «Я скоро кончу», — пообещал он. «Говорят, физическое влечение — наихудшее из возможных причин для брака. А я вот, да, собственно, и все остальные тоже, вижу, как влечет вас с Катрин друг к другу. И вся моя надежда на то, что и твоя любовь соединяет ум и сердце и не покинет вас до конца ваших дней. Ну а если нет, если хоть однажды ты пожалеешь, что отказался от церковной карьеры, тогда отпусти ее. Позволь ей вернуться в монастырь и быть счастливой. Не вынуждай ее оставаться с тобою лишь во имя гордыни или чести. Я люблю Катрин больше всех остальных моих детей», добавил Юбер. «И предпочту видеть счастливой ее, а не графиню шампанскую. Вот и все, что я хотел сказать». Эдгар взял со стола пояс с золотом и положил его Юберу на колени. «Я не покупаю вашу дочь», — сказал он. «Но это ручательство, что со мной или без меня она будет обеспечена. Катрин мне друг, и много больше, чем друг. К тому же я уверен, что был бы самым, что ни на есть, нечестивым аббатом». Юбер распустил пояс с монетами и пересчитал византины. Потом поднял одну к свету. «Я скажу Улла приготовить тебе постель, когда он уберет со стола. Переночуешь сегодня здесь, у огня. Позднее, когда вы чин-чином обвенчаетесь, я отведу вам комнату наверху, над моей конторой. Катрин-то верно захочет быть поближе к книгам». И Юбер потребовал еще вина. На утро, чуть свет, Эдгар уже стоял у врат дьявола, прислонившись в ожидании к древним каменным глыбам. Никто не знал, кем они были построены и почему так называются, хотя возвели их, конечно же, язычники, задолго до римлян и до Христа. Но парижанам они, похоже, ничуть не мешали, тем паче, что совсем рядом находится церковь Сен-Жан, которая отвращает любую бесовщину. Огромные и приметные издалека, эти ворота были излюбленным местом встреч. Ни один паломник оставил свою метку на этих камнях, отправляясь в Иерусалим или Компостеллу. Солнечный луч коснулся шпиля церкви Сен-Жан, и городские колокола возвестили заутренню. Эдгар ощупал свое заштопанное платье и, услышав характерное потрескивание, убедился, что пергамент на месте. Этот пергамент был для него не меньшей ценностью, чем золото, ибо в нем Юбер Левендер собственноручно написал об Атисе и Лоизе, что позволяет ей отпустить его дочь Катрин, если та не будет против, с Эдгаром Уэдерли для совершения брачного обряда. Юбер также особо оговорил, что Катрин следует находиться под опекой аббата Пьера Абеляра впредь до возвращения в Париж, где будет устроена свадьба. Своего рода контракт, четкий и ясный, как раз такой, какой им нужен. Согласие было подтверждено. Золото за невесту уплачено. Оставалось только забрать Катрин из Параклета. Солнце все выше поднималось над Парижем, и колокольный перезвон, который слышал Эдгар, доносился уже не с церквей, а с улиц. Торговцы, прокаженные и свиньи все шумно предупреждали случайных прохожих о своем приближении. Все эти дни дорога к воротам Порт-Бодое была забита народом. С тех пор, как торговцы и ремесленники по причине высоких пошлин и дороговизны жилья начали перебираться с острова Иль на правый берег Сены в Монсо-Сен-Жерве, улицы вокруг Врат Дьявола стали напоминать ярмарки в Труа и Ланде. Эдгар забеспокоился, потому что наблюдать за дорогой становилось все труднее. Наконец, он увидел их. Астролябия вел под усцы белую лошадь, на которой с небрежностью бывалого наездника восседал Абеляр. Эдгар улыбнулся. При всех своих несчастьях Абеляр никогда не забывал, что он сын рыцаря, и не позволял себе сидеть на лошади этаким мешком. Рядом с Астролябией шагал Джон, английский приятель Эдгара, который нынешней зимой учился в Шартре. И еще один человек, клирик, лицо которого показалось Эдгару знакомым. «Прошу прощения», — начал Астролябия, подходя к Эдгару. «Мы выехали очень рано, но, похоже, чуть ли не половине Парижа просто необходимо перекинуться хотя бы словечком другим с моим отцом. Можно подумать, его кошелек битком набит деньгами, так его осаждают клирики». «Надо полагать, вы имеете в виду меня, юный Астролябия?» Человек, произнесший эти слова, был совершенно седой. Годами далеко за 60, на взгляд Эдгара, но весьма крепок и энергичен. Танзуры на голове не видно, и, хотя он носил одежду священника, от него веяло решительностью и бодростью. А приходские священнослужители нечасто могут этим похвастаться. Астролябия покраснел и поспешно сказал: «Конечно нет, мессир, совсем нет. Эдгар, ты уже знаком с магистром Жильбером, бывшим канцлером университета в Шартре?» «Только понаслышке». Эдгар понял, отчего Астролябия так смутился. «Я не имел удовольствия присутствовать на ваших лекциях, но надеюсь наверстать это упущение, когда вернусь в Париж». Жильбер засмеялся. «Вам известна моя репутация, и тем не менее вы хотите меня послушать. Смелый человек. Вокруг меня кружит не меньше воронья, чем вокруг магистра Абеляра». Эдгар бросил быстрый взгляд на Абеляра, беседовавшего с Джоном и другим студентом, и, отвечая, понизил голос. «Что, в Париже по-прежнему много таких, что готовы заклевать его?» Магистр Жильбер нахмурился. «Слишком много. Они не могут простить ему желание приложить законы логики к богословию». Разговаривая, они не заметили молочника, направлявшегося со своим товаром к Пьер-Оле, и в результате Эдгар едва не очутился на земле. Каноник вовремя успел оттащить его с дороги. «Что меня больше всего беспокоит, — продолжал Жильбер, — так это безумный план заставить Генриха Вепря устроить диспут Абеляра с аббатом Бернаром». «Думаете, что Абеляр проиграет? — спросил Эдгар. «Но ведь никто не в состоянии переспорить учителя». «Не в этом дело», — отозвался Жильбер. «Астролябия говорил мне, что вы с ним уже обсуждали этот вопрос. Диспут ни к чему не приведет, но может нанести огромный вред. 19 лет назад, когда Суассонский собор осудил труды Абеляра, его едва не убило то, что ему пришлось собственными руками бросить в огонь свои книги. А что, по-твоему, будет с ним сейчас, при нынешнем состоянии здоровья?» «Но у него много могущественных друзей», — возразил Эдгар. «Многие из которых также любят и аббата Клерво», — ответил Жильбер. «Я бы не рассчитывал, что они защитят Абеляра от аббата Клерво. Пусть Элоиза уговорит его реально посмотреть на вещи. Попроси ее». Эдгар вздохнул. Я попробую, магистр Жильберн, но, насколько я слышал, она делает лишь то, что сама сочтет нужным, и ничьи слова ей не указ. Эти последние дни, перед Пасхой, все в Параклете были очень заняты. Дополнительные молитвы, посты, раздача милостыни. Катрин всегда ждала Пасху как радостного праздника, но на этот раз по-настоящему не чувствовала себя частицей монастыря. Мысли ее были сосредоточены не на возвышенном, а на земном, на плотских желаниях. «Она принадлежит не Богу, а Эдгару», — призналась себе Катрин. Но к этим мыслям примешивались и другие — о гневе, гордыне, страхе. Жить в миру значит постоянно сталкиваться со всем этим. Хватит ли у нее сил? Глядя на израненное тело в лазарете, Катрин вовсе не была в этом уверена. Несмотря на стремительно распространявшееся заражение, графиня Алис была еще жива. Казалось, ей отчаянно необходимо сделать что-то очень важное, прежде чем навеки уйти. Назвать имя мучителя? Катрин надеялась, что так. Но долго ли она еще проживет? Случилось это в чистый четверг, после вечерни. Элоиза как раз вместе с другими сестрами мыла ноги 12 бедным женщинам. После этого символического обряда женщинам будут подарены новые башмаки и плащи, а на кухне их накормят горячим обедом. «Осторожнее с моими мозолями, госпожа Аббатиса!» — поморщившись, воскликнула одна из старух. «Если вы будете так сильно тереть, они начнут кровоточить. И что мне тогда делать?» «То же, что и всегда, Хлотруда», — улыбнулась Элоиза. «Твои ноги доведут тебя от дома твоего сына к нам, и мы вместе посмотрим, как их полечить». Хлотруда наклонилась, приблизив свое лицо к лицу Элоизы. «Не думаешь ли ты, что Господь насмехался над бедняками, которые шли к нему за утешением?» Улыбка Элоизы погасла. Она посмотрела прямо в глаза старухи и без тени насмешки проговорила. «Неужели ты, моя достопочтенная гостья, хотя бы на минуту способна вообразить, что я полагаю себя в чем-то равной нашему Господу?» Неожиданно послышался громкий шум и топот бегущих ног. Женщины обернулись. Сестра Эрмелина выбежала из восточного крыла обители, стуча по доске деревянной колотушкой. А это означало, что все сестры должны немедля собраться у постели умирающего. «Матушка Элоиза, идите скорее! Все, все, поспешите!» Элоиза быстро поднялась с колен, у нее перехватило дыхание, и она пошатнулась. Хратруде пришлось поддержать ее за локоть. «Осторожнее, госпожа Аббатиса», — пробормотала старуха. «Надеюсь, через год мы встретимся снова, и тогда вы лучше исполните это богоугодное дело». Элоиза уже обрела равновесие. «Спасибо, Хратруда», — сказала она и повернулась к одной из монахинь. «Агата, объясни женщинам, что случилось, и проследи, чтобы их обслужили, а потом присоединяйся к нам. Дело не терпит отлагательства. Эмилия, попроси кого-нибудь из послушниц сбегать за отцом Гунберком. Скажите ему, что графиня умирает, и должно приготовить ее в последний путь». Монахини быстро собрались в часовне. Отец Гунберг с гостьей в потире и Ризничий с Елеем уже дожидались их, чтобы отправиться в лазарет. Примечание. Гостия — обладка, которую дают католикам во время причащения. Конец примечания. Катрин скромно заняла место в конце процессии. Дверь лазарета была распахнута настежь, и навстречу пришедшим пахнуло таким зловонием, что Катрин едва не кинулась прочь отсюда. Сделав над собой усилие, она подавила тошноту, подступавшую к горлу, и замерла. Весь лазарет был увешан пучками розмарина и валерианы. Травы висели на окнах, на кровати. В лампадах тоже горело благовонное масло, но ничто не могло перебить страшный запах гниения и близкой смерти. Всем входящим послушница подавала матерчатую ленту, смоченную в винном уксусе. Прижав мокрую ткань к рту и носу, Катрин почувствовала, что, по крайней мере, может дышать, но опасалась, что ее вырвет. Она взглянула на Алис. И вдруг увидела, что с подушки на нее смотрят испуганные синие глаза. На мгновение Катрин почудилась, что графиня уже мертва, но вот глаза моргнули. Взгляд их блуждал по комнате, пока не остановился на Пассиане, державшейся поодаль, в тени. Алис попыталась поднять руку. «Добрый вечер, дорогая сестра», — прошептала она. «Сиана». Пассиана протиснулась вперед и опустилась на колени у постели графини. Отец Гунберг приступил к соборованию. «Она в сознании!» — воскликнул он. «Это чудо!» Сестра Мелисанда покачала головой. «Какое уж там чудо, отче! Боюсь, она не доживет до ночи. Но, по крайней мере, может принять елеосвящение и уйти с миром». Отец Гунберг продолжил печальный обряд. Пассиана помогала ему поддерживать Алис, чтобы та смогла причаститься святых даров. После этого графиня снова бессильно упала на подушки. Священник отступил от кровати. Алис попыталась дотянуться до него. «Нет», — едва слышно прошелестела она, — «это не все. Матушка, вы обещали». Даже такое крохотное напряжение было ей не по силам. Графиня с трудом переводила дух. Пассиана капнула на лоскут вина и смочила ей губы. Алис затихла. Священник удивленно взглянул на Элоизу. Что еще могло от него здесь потребоваться? «Графиня Алис желает вступить в наш орден», — ответила на его безмолвный вопрос Элоиза. «Когда графиня пожертвовала параклету земли, она поставила условие, что перед смертью ей будет позволено принять постриг в нашей обители». «Но мы не имеем права. Только епископ может исполнить обряд посвящения», — запротестовал отец Гунберг. «А у нас уже нет времени вызвать его, даже если б епископ Гаттон и согласился прийти». «Она не просит о таинстве священства, отче», — тихо сказала Элоиза. «Епископ необходим лишь при посвящении девственниц. Вы вправе засвидетельствовать ее обет и дать ей постриг». «Вы уверены?» — спросил священник. «Чьей властью дано такое позволение?» «Властью епископа Ива Шарского», — сердито вмешалась Катрин. «Катрин», — голос матери Элоизы прозвучал сурово и резко, — «тебе не пристало вмешиваться в разговор. Может, ты думаешь, я этого не знаю?» «Простите меня, матушка», — Катрин ужаснулась своей выходке. «Пожалуйста, простите меня». Элоиза кивнула. «Я поговорю с тобой позже». «Она совершенно права, отче». Элоиза снова обратилась к священнику. «Епископ Ива, в соответствии с декреталиями папы Геласия, позволяет священникам совершать обряд пострижения над вдовами и замужними. Просто раньше епископ Гаттон всегда был здесь и сам совершал эти обряды». Алис опять закрыла глаза. В комнате стояла такая тишина, что слышно было лишь ее прерывистое дыхание. Священник еще колебался. «Конечно, я вам верю, но я совсем не хочу подвергать опасности ее душу или свою собственную, делая не то, что следует. Она замужняя женщина, и мы должны получить согласие ее мужа, прежде чем расторгнуть брачные узы». На этот раз Катрин вовремя прикусила язык. Только подумала про себя. Как бы смерть не расторгла эти узы, пока старик-священник, который до сих пор очень ей нравился, будет прикидывать что да как. Элоиза минуту раздумывала, потом снова посмотрела на Катрин. «Договор», — наконец сказала она. «Катрин, прошу тебя, сбегай в мою комнату и открой сундук, где мы храним документы. Вот ключ. Согласие графа Ренальда должно быть в договоре». Алис опять пошевелилась. «Мое покрывало». Катрин выскочила из комнаты и помчалась в покой Элоизы, лишь один раз оступившись по дороге в грязи. Документ был на месте. Катрин быстро пробежала глазами текст на пергаменте. «В присутствии и с одобрения, и согласия мужа ее, графа Ренальда де Тоннера». Катрин сунула пергамент в рукав и помчалась обратно. «Вот», — сказала она, протягивая документ Элоизе. «Может, все-таки спросить, кто напал на нее?» Девушка смотрела на Аббатису так умоляюще, что у той не хватило духу сделать ей выговор. «Катрин, дорогая», — мягко сказала она, — «теперь не время для мести. Она хочет умереть членом нашей обители, и только это сейчас имеет значение». «Отче, можем ли мы продолжать?» «Да, конечно», — отозвался Гунберг. Герсенда, сестра-хозяйка, положила ему на руки черный плат, и пока Элоиза поддерживала Алис, священник слегка прикрыл им лицо умирающей, потому что она не могла сделать это сама, как предписывали правила. «Прими, госпожа, покрывало, дабы носить его беспорочно до суда Господа нашего Иисуса Христа. Даруй, Господи, небесное благословение рабе Твоей Алис. Аминь». Священник говорил, запинаясь, по-прежнему неуверенный, правильно ли он поступает. Но Элоиза, похоже, была довольна. С огромным усилием Алис подняла руку, слабо прижала грубую шерстяную ткань к своему лицу и едва слышно прошептала: «О Иисусе!» Глаза ее закатились, она глубоко вздохнула, в горле захрипела. Отец Гунберг спешно начал читать отходную. Сестры запели «Респонсорий». Алис не шевелилась. Теперь она была свободна. Катрин сидела у дверей кельи настоятельницы, ожидая наказания. Она чувствовала себя совершенно опустошенной. Даже сейчас, когда тело Алис, бывшей графини де Тоннер, обмывали и обрежали, Катрин была рада, что ее предложение помочь было отвергнуто. Вид и запах бедного, истерзанного тела — это уже слишком. Алис так быстро отошла в мир иной. Из-за того, что сейчас уже был вечер чистого четверга, нельзя даже отслужить за упокойную мессу до похорон. Придется ждать окончания пасхальной недели. По крайней мере, подумала Катрин, она умерла не в одиночестве. Но почему вообще она должна была умереть? Почему? Ей следовало сказать нам, кто убил ее. «Чтобы удовлетворить твое любопытство, Катрин?» Услышала она голос своей совести. «Ты собираешься отомстить за нее? Начать кровавую вражду? Может, куда более важно, что она умерла примиренной?» Катрин закрыла лицо ладонями. Ей хотелось кричать от гнева и негодования, но она была слишком измотана. Несправедливо. Просто похоронить Алис и забыть об обстоятельствах ее смерти. То, что отныне она в лучшем из миров, вовсе не означает, что можно предать забвению ужас и муки, какие довелось ей испытать в этом мире. Дверь кельи отворилась, и на пороге появилась Элоиза. «Входи, Катрин», — сказала она. «Я решила поговорить с тобой здесь, а не в часовне. Но тебе придется повиниться там в другой раз и принять осуждение». «Конечно, матушка Элоиза», — ответила Катрин, ожидая, что последует дальше. Элоиза провела ее в свою чистую келью. Окно было открыто, и Катрин слышала, как железо вгрызалось в землю. Послушники копали могилу. Элоиза села и потерла глаза. «Я понимаю, что по каким-то причинам беда графини, нашей сестры Алис, произвела на тебя сильное впечатление. Ты знаешь, мы сделали для нее все, что было в наших силах». Катрин вздохнула. «Да, матушка Элоиза, знаю. Но мне очень жаль, что мы не сделали ничего раньше, еще до этой страшной беды. Не знаю почему, но я чувствую, что очень важно, просто необходимо узнать, действительно ли на нее напал Вольтер де Гранси. И более того, кто так методично, раз за разом избивал ее прежде? Катрин, что проку от этого теперь?» Элоиза выглядела очень усталой, и Катрин захлестнула чувство вины от того, что она добавляет Аббатисе хлопот. Она попыталась сформулировать свои сомнения, но сама ужасно устала, и потому лишь глядела с мольбой на эту женщину, ставшую ей матерью, и вдруг заплакала. Элоиза привлекла ее к себе, обняла и принялась качать, как младенца. «Ах, Катрин, Катрин», — шептала она, — «не надо так горевать о женщине, которой не знала. Нельзя так легко расстраиваться, ведь в мире и без того столько горя и боли. Да, жизнь у Алис, видно, была печальная. Но вряд ли ей бы хотелось, чтобы жалость к ней добавила печали в твою жизнь». Катрин глубоко вздохнула и вытерла слезы. «Простите меня, матушка. Я знаю, что веду себя глупо, и на самом деле я плачу вовсе не из-за Алис. Она-то теперь обрела покой». Катрин помолчала. «Матушка Элоиза». Она лихорадочно обдумывала, как лучше спросить об этом. «Скажите, вам известно, почему Пассиана стала послушницей?» «Да», — ответила Элоиза, — «известно. Она призналась мне, когда пришла в монастырь». «Так вы знаете, кто она?» «Знаю». Катрин словно очутилась в дремущем лесу, но у нее забрезжила догадка о том, почему ее так взволновала смерть графини. «Если бы я решила остаться и принять постриг», — медленно проговорила она, — «вместо того, чтобы выходить замуж за Эдгара, о, пожалуйста, пусть он побыстрее приезжает, то я вот думаю, что бы я сделала, если бы мою сестру Агнессу привезли сюда в таком состоянии, если бы ее так жестоко избили, и рядом с нею не было бы никого, кто защитил бы ее, что бы я чувствовала тогда? Могла бы я простить им? Могла бы простить себе? Может, я не очень хорошая христианка, но мне бы хотелось, чтобы виновные понесли наказание. Почему? Почему Пассиана не говорит нам, кто мучил Алис? Вот что беспокоит меня больше всего». Элоиза продолжала покачивать Катрин, наматывая на палец выбившийся из-под шарфа локон девушки. «Не знаю», — сказала она наконец. «Возможно, Пассиана лучшая христианка, чем мы с тобой. Ты знаешь, я не могу открыть тайну ее исповеди. Она рассказала мне лишь о своей жизни, а не о жизни своей сестры. Я кое-что домысливаю, но не могу нарушить данное слово». Катрин последний раз всхлипнула. «Да, конечно, но...» «Ох, матушка Элоиза, я совсем запуталась». К ее удивлению, Аббатиса рассмеялась. «Милая моя Катрин, разве я тебе этого никогда не говорила? Пребывать в сомнении — естественное состояние всякого настоящего ученого. Алис похоронили в тот же день, перед вечерней. К обычной печали пасхальных дней добавилась еще и эта печаль. За упокой души сестры Алис зажгли свечу у алтаря Девы Марии. В этот вечер Катрин буквально рухнула на постель, усталая как никогда в жизни. «Боже милостивый», — молилась она, — «сделай так, чтобы я спала, пока не приедет Эдгар. Я так устала страдать в одиночестве».